Глава 6. Это было здорово. «Оля, тебе Зоя звонила?» «Нет, а что?» «Она предлагает нам на месяц поехать в лагерь и взять Элис, Лауру, Нидже и Империала. И главное, нам за это заплатят». «Ой, я не знаю». «Ой, так неожиданно. А ты что думаешь?» «Круто? Я хочу. Надоело дома торчать. Еще Танька достала со своим парнем. Хочет выселить меня из комнаты. К Верке». «Поехали». «Ну, прошу тебя, я одна не смогу справиться с 4 лошадьми. Я поговорю с мамой, но я согласна. А где мы будем жить? С пионерами или как?» «Не знаю. Вроде Зоя сказала, что нам дадут отдельный номер». Через пару дней все было готово. Сперва в лагерь уехал конюх Антон. Он все приготовил для лошадей. Завез целый сток сена. Это на всякий случай. Установил поилку, вручил девушкам вилы и лопату, чтобы убирать за питомцами. А уже через день приехала машина с лошадьми. «Элис, это твое место. Ну, не спеши, идем. Тебе понравится». «Эй, малышня, отошла за забор и близко не подходим». Громко, чтобы все пионеры услышали, скомандовала Алла. Это было целое событие в лагере. Сразу сбежались дети и столпились вокруг вольера. «А мне вон та нравится, рыже». «А мне черная». «Нет, вот это красивей, у нее грива». Дети тянули руки, а Оля старалась успокоить Империала. Тот фыркал и бил копытом. «Все хорошо, сейчас приведем все в порядок и поедем. Ознакомимся с местностью», — сказала Оля и достала из кармана разрезанное яблоко. Все лагеря, так или иначе, похожи друг на друга. Алла как-то в школьные годы ездила в такой же. Утром подъем, зарядка, завтрак и линейка. А после все четко по расписанию. Главное, чтобы у детворы было поменьше свободного времени. Иначе в голову лезут всякие глупости. Именно в лагере Алла впервые поцеловалась. Это было прикольно. Девочки собрались у кустов и о чем-то шушукались. «Что там такое?» – спросила она, подойдя к Алининой Римме. «Ванька целует всех добровольцев». «Это как так? Хочешь попробовать?» «Не знаю». «Алка доброволец. А ну все расступились, пропустите ее!» – закричала Римма. «Но я даже...» «Круто! Тебе повезло, сам Ванька тебя будет целовать». Ваня Юлин был из соседнего отряда, но девочки почему-то по нему сохли. Только и делали, что шептались, какой он красавчик. «Ты?» «Я», — уверенно сказала Алла и подошла к нему почти вплотную. «Что делать? Ей не хотелось выглядеть глупой и наивной». «Тогда давай». Он уже хотел поцеловать ее, но Алла опередила его, сама вытянулась и прижалась к его губам. «Вот это да!» — послышалось восхищение у нее за спиной. Но это было уже так давно, Алла больше с ним не целовалась. Нашлись другие добровольцы. Комната, в которую поселили Аллу и Олю, была на втором этаже коттеджного поселка. Свой балкончик, душ с туалетом и две большие кровати, рассчитанные явно не на одного человека. «Вот бы сюда...» «Бориса», — закончила за Аллу Оля. «Зачем он мне нужен? Отдохну от него, а то зануда, достал». Первый день закончился. Девушки вернулись поздно, закрыли загоны, налили воду и напоследок, дав каждой лошади по морковке, ушли к себе в номер. После душа Аллу разморила, она растянулась на царской кровати. «Непривычно спать на такой большой, у меня диван узкий, даже если раскладываю, все равно сплю на краю. Знаешь, я читала, что есть такие точки на теле, которые возбуждают. Хочешь, покажу?» «Я сама знаю, но они не тут, где ты тыкаешь». Алла лежала на животе и млела от того, как сперва ее гладила, а теперь уже тыкала пальцами Оля. «Лежи спокойно, а то не получится». «Хи!» «Не хихикай, вот чувствуешь, вот тут». Оля стала надавливать пальчиками на точку на ягодице, чуть ближе к копчику. «Ой, прикольно, ой!» Нога Аллы дернулась. «Ты там что делаешь?» «Ищу точку». «Она вот тут где-то должна быть. Кажется, здесь». «Ай, ай, хи!» Алла захихикала и вильнула попкой. Ощущения от Олиных прикосновений были чуть болезненные, но потом, похоже, она все же нашла, что искала. «Как приятно! Еще, еще!» – промурлыкала Алла. «Да не останавливайся!» «Слушай, а ведь здорово! Потом покажешь, где это? Надо своего балбеса научить, а то он только и может, как...» «Ах, да, еще, еще!» Алла потянулась, а после стала подниматься на коленки. Оля перехватила инициативу и сразу стянула с нее трусики. «О, вот что значит видят парни у нас. Она у тебя симпатичная, ути-пути». Оля внимательно посмотрела на выпирающие губки Аллы и, дотронувшись до них, тут же потянулась, чтобы поцеловать их. «Ты, ой, кайф! Расслабься и балдей!» Оля коснулась язычком губок Венеры. Алла взвыла и, повалившись на матрас, отбросила в сторону ненужные трусы. Они у тебя такие красивые, такие...» «Не говори глупости», — еле сдерживая себя, сказала Алла. «Нет, она у тебя...» Оля пальчиками раздвинула в стороны лепестки орхидеи и стала язычком искать ее горошину. «Прекрати, прекрати, прошу тебя! Я не могу! Не мешай мне наслаждаться!» «Так нечестно!» — умоляюще сказала Алла и попыталась оттолкнуть от себя Олю, но та буквально впилась губами в ее промежность. Алла взвыла и задергалась. Оля почувствовала, что нашла искомое, и уже не обращая внимания на возмущение подружки, продолжила ласкать клитор. «И...» Взвизгнув, Алла задрожала всем телом, словно электрический разряд заставил Аллу скорчиться. «Ох!» – придя в себя, выдохнула Алла. «Это было здорово, но так нечестно, в следующий раз моя очередь. Вот отдохну и все. Тебе точно хана». «Я сплю», – и Оля громко засопела. «Не притворяйся, даже если будешь спать, я все равно тебя». «Ай, щекотно! Ай, прекрати!» Но Алла уже снимала с подружки одежду. И Оля, для видимости, еще немного посопротивлялась, а после сдалась.